Глава 15. Волк бежал в противоположную сторону от девчонки, работая мощными лапами, с каждым толчком отдаляясь от предмета желания. «Нельзя!» — гонял в голове Арнар. «Она отказала! Отказала!» Эта мысль охлаждала и помогала не скатиться до инстинкта зверя. Ее запах стал пропадать, перестал будоражить ноздри, и волк остановился, обернулся и сел. Девочку было не видно за деревьями, высокой травой и кустарниками. Он и не старался ее рассмотреть. Устало лег на землю в тени вяза и ждал, надеясь, что ей хватит ума быстрее убраться. Добраться до остановки и сесть на первый же автобус или маршрутку. Зверь внутри порыкивал и постоянно поднимал голову в сторону, откуда прибежал. Человек же запрещал догонять, сдерживая и усмиряя зверя. Прошло достаточно времени, как показалось оборотню, и, поднявшись на ноги, он побежал легкой рысцой по своим следам. Он видел авто, оставленное посреди дороги. По запаху нашел свою одежду, сброшенную в высокой траве. Убедившись, что никто его не видит, волк поднялся на задние лапы и выпрямился в полный рост уже человеком. Быстро нырнул в свободные штаны, они меньше всего пострадали при обороте. Подхватил одной рукой порванную футболку, собрал кеды, лежащие практически у машины. Намного больше времени Арнар потратил на поиск ключа, брошенного в высокую траву. Он осознанно не поднимал глаз в сторону трассы. Домой вернулся на автомате. Медленно въехал на территорию, собрал с пассажирского сиденья остатки одежды, поднялся в свою спальню. Сестра первой забежала в его спальню. «Девочка», — взволнованно спросила она, — «она жива?» «Жива», — ответил Арнар устало и, сняв остатки штанов, пошел в душ. Вэлла не отставала ни на шаг, следуя за братом. «Но твоя одежда! Ты обратился!» — кинула взгляд на корзину. «По-твоему, я совсем слетевший с катушек, да?» Мужчина обернулся. «Оденься!» Вэлла отвернулась к окну. «Я в душ!» Арнар закрыл дверь перед носом сестры. Эля несмело заглянула в комнату. «Мам, ну что?» — спросила она тихо. «Нам опять за ним разгребать?» В проеме появился Лео. «Пошли вон!» — донесся крик из ванной комнаты. «Вэлла, тебя это тоже касается», — добавил в полголоса, зная, что она его услышит. В тот вечер зверь снова привел мужчину к ее дому. После первой встречи в баре образ храброй, хрупкой человеческой девчонки засел в голове. Ар не придавал этому значения. Практически любая женщина провоцировала его воображение и заставляла зверя желать. Он слишком долго был один, слишком долго находился в шкуре зверя, и даже незначительный раздражитель сводил его с ума. Будь то бегущий заяц, провоцирующий инстинкты хищника, или же красивая женщина, будоражащая инстинкт размножения. Ар не придавал значения своей зависимости, но в свою очередь оберегал девчонку, боясь, что кто-то из прихвостней светлых вампиров ее найдет. Племянницу есть кому защитить, а ее? Что ему стоит незримо проводить девчонку до дома или пройтись рядом, вне ее поля зрения, когда она вышла в магазин? Иногда он катался кругами, периодически заглядывая во двор, убедиться, что Лиля дома. Возвращался через пару часов, чтобы увидеть, когда она ложится спать. Но не сегодня. Сегодня этого было мало. Легко подпрыгнув и схватившись за обрешетку балкона второго этажа, Арнар подтянулся и, бесшумно оттолкнувшись от перил, оказался на нужном балконе. Лиля не спала, сидела, поджав ноги на диване. Рисовала, изредка поглядывая куда-то на потолок и замирая на несколько секунд. Растирала уставшие глаза. А оборотень стоял на балконе, облокотившись бедром о перила, и наблюдал. Это стало для него ежедневным ритуалом – отсыпаться днем и приезжать ночью. Чаще всего девчонка проводила время перед планшетом, иногда болтала по телефону. А сегодня балконная дверь была приоткрыта, из комнаты доносилась негромкая музыка. Девочка мурлыкала, вторя певице. Танцуя, расчесывала пшеничные волосы и подпевала в расческу, словно в микрофон. Поправив локоны, Лиля нанесла блеск для губ и накрасила ресницы. Долго стояла, открыв шкаф, достала несколько летних сарафанов, приложила к себе, покрутилась у зеркала и остановила свой выбор на белом, с кружевным лифом. На мониторе ноутбука высветился значок скайпа. И, судя по фото и подписи контакта, девочке звонил парень, какой-то Даня. Лилия стащила домашнюю футболку и шорты и, путаясь в подоле, суетно надела сарафан. «Привет, Данечка!» Девушка приняла звонок, искренне улыбаясь, глядя на светловолосого парня. «Привет, детка!» Весело отозвался тот с экрана ноутбука. «Ммм, мое любимое платье!» В этот момент зверь очнулся. Секунду назад он наблюдал за девчонкой, наслаждался, но сейчас готов был найти парнишку с экрана и разорвать на сотни кусков, а лучше долго и мучительно убивать, наслаждаясь каждым криком. Ар хотел спрыгнуть и больше не подслушивать воркование парочки, но не мог себя заставить. С наслаждением мазохиста слушал обещания мальчишки о скорой встрече, о том, как он скучал по своей детке, о наслаждении, которое собрался дарить. «Покажи, детка, я так скучаю по твоим идеальным грудкам. Ну же!» — уговаривал парень. Зверь внутри человека затаился и ждал. Девчонка мягким движением пальцев провела по плечу и скинула одну лямку сарафана, обнажая небольшую округлость с ярко-розовой вершиной. Протяжный мужской стон удовольствия заставил зверя встрепенуться внутри человека. «Мальчишка не должен этого видеть! Не должен!» Лиля повторила легкое движение и обнажилась до пояса. Девушка немного смутилась и, желая прикрыть грудь, сделала лишь хуже, приподняв упругие полушария. «Ну же, присоединяйся! Я очень хочу посмотреть на то, как ты себя ласкаешь. Помоги мне, малыш!» Распахнутая дверь заставила вздрогнуть Ара. Он настолько увлекся, что не слышал посторонних звуков и шагов в квартире. «Дочь, ты собираешься спать?» Женщина остановилась на пороге комнаты и растерянно смотрела. Она поспешно отвернулась и подняла глаза к часам. Лиля одной рукой прикрыла обнаженную грудь, а второй захлопнула ноутбук. «Мама, тебе не учили стучаться?» — воскликнула, поправляя сарафан. «Лиля!» — женщина округлила глаза и сделала неопределенный жест рукой. «Чем ты там занимаешься?» «Мама!» Девчонка вскочила, надела футболку и стянула сарафан через ноги. «А на что это похоже?» — с раздражением спросила. «На то, что моя дочь оголяется перед кем-то. Надеюсь, это хотя бы был Данил?» «Мама!» — в очередной раз воскликнула Лиля. «Хорошего же ты обо мне мнения, мам!» — обиженно взглянула на женщину. «Я умываться и спать. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Оборотень продолжал стоять на балконе, раздираемый противоречивыми чувствами. Зверь сходил с ума, метался, словно бешеный, требуя забрать Лилю себе, и одновременно желал найти мальчишку и разорвать ему глотку. Звук захлопнувшейся двери и щелчок замка вернул Арнара в реальность. Девчонка, повернувшись спиной к окну, не подозревая, что за ней наблюдают, сняла футболку. Со злостью швырнула ее к двери и выбирала ночную рубашку, перекладывая вещи. За спиной скрипнула балконная дверь. Сердце Лили, на секунду замерев, зашлось в бешеном ритме. Схватив первую попавшуюся вещь, она прикрыла обнаженную грудь и обернулась. «Вы?» — не веря своим глазам, спросила шепотом. «Ты?» — поправил ее мужчина. «Как ты сюда попал?» — спросила Лиля с нажимом и крепче прижала одежду. «Зашел через балкон?» «Действительно, не могла же мама пустить незнакомого мужчину в ее комнату, да еще и ночью». «Но... третий этаж...» «Да какая, собственно, разница, как он оказался в спальне?» «Что тебе нужно?» «То, что я хочу уже давно. То, что ты готова дать никчемному сопляку, отказав мне». Мужчина медленно приближался. Зверь не понимал. Ведь он сильнее, он крепче. Почему самка предпочитает этого дохляка? Ни одна волчица не сделала бы подобный выбор. «Ты больной, да?» — спросила Лиля. «Почему ты мне отказала?» Ар подошел почти вплотную и, упершись двумя руками в створку шкафа, навис над девушкой. «Я же слышу, как твое сердце сходит с ума, стоит мне приблизиться.